Лет за 20 до катастрофы одна несчастная молодая женщина решила избавиться от ростка новой жизни, зародившейся у нее под сердцем. Во время операции по недосмотру врачей вкололи ей слишком много калипсола, сильного наркотика-галлюциногена. Очнувшись после 3 дней, проведенных в бессознательном состоянии, несостоявшаяся мать заявила, что видела Бога, ангелов, общалась с ними и получила наставление. Разумеется, ей тогда не поверили. Эпоха была такая, краснокоммунистическая, рациональная, отметавшая всякие божественные бредни. Но даже обращение к психиатру, который по существу просто отмахнулся от проблемы, не изменило убеждения женщины в истинности ее видений. Вскоре все же нашлись и те, кто ей поверил. Среди них оказался человек, ставший основателем новой религиозной общины. Он организовал первый крестный ход, распространив во время него 10 тысяч листовок с изложением основ веры и провозгласив грядущий апокалипсис. Тогда же появились и первые последователи. 10 человек, в будущем возведенные в сан апостолов новой церкви. Молодая женщина и ее друг посетили Польшу, Югославию, Святую Землю. Здесь, в Иерусалиме, им открылась божественная истина. Возвратившись домой, они провозгласили себя Иоанном с вами, он же пророк Илия, он же Енох, Адам, имевший воплощение в разное время в телах знаменитых исторических и религиозных деятелей народов мира, и Марии Деви, Богородицей, одновременно матерью Иисуса, его невестой, живым воплощением и дитятей, а кроме того, Евой, Исидой, княгиней Ольгой и так далее. Иоанн с вами и Мария Деви Христос образовали великое белое братство Юсмалос. Последнее слово происходит от имен создателей церкви и греческого слова «логос», одного из символических имен Бога в христианстве. Об основании своей миссии божественная чета усмотрела в откровении Иоанна Богослова. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли». Движение Юсмалиан распространилось по просторам великой страны и получило большое количество последователей, преимущественно молодых людей. Символической одеждой верующих стали белые балахоны, что тоже восходило к книге святого Иоанна. «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Через пару лет церковь претерпела сильные гонения. Мария Деви Христос и Иоанн с вами оказались за тюремной решеткой. Из-за стенков Матерь Мира призвала своих адептов прекратить служение, за что ее спустя 4 года после ареста освободили. Она сменила имя и пересмотрела суть вероучения. Ее главный пророк, отсидев в тюрьме 7 лет и выйдя на свободу, и вовсе отрекся от прежних заблуждений. Однако остались люди, верные старой вере. Среди них и один из 10 первых апостолов Марии Деви Иоанна с вами, Навуфей, ставший главой харьковской общины Юсмалиан и принявший сан архангела. До катастрофы адепты Белого Братства особо не светились, проводя тайные обряды на квартире Навуфея, находящейся в доме номер 5 по проспекту Правды. Помещение было большим и просторным, так что места всем хватало. После бомбежки часть дома, в том числе и жилище святого мужа, сохранилась, доказав неверным силу и справедливость учения Юсмалос. Архангел Навуфей не преминул воспользоваться этим, организовав на руинах форт-резиденцию Белого Братства, через некоторое время взявшую под контроль и близлежащую станцию метро «Газпром». Держал святой отец паству, что называется, в ежовых рукавицах. Не зря же в юности окончил военное училище, а затем и Говоровскую академию. Сноска. Артиллерийская радиотехническая академия войск ПВО. ВВШ ПВО Арта Вирта имени маршала Советского Союза Говорова, город Харьков. И не случайно окружил себя апостолами, своими же бывшими сослуживцами. Народ военный, дисциплину знает и умеет вбивать ее в головы подчиненных. О страхе Божьем отец Навуфей тоже не забывал. Сильное средство он в умелых руках. Еще Иисус говорил, что бывает много званых, но мало избранных. Нужно постоянно блюсти чистоту рядов паствы, вовремя отделяя овец от козлищ. И архангел со своими апостолами рьяно пропалывал грядки, выискивая сорняки. Не приведи Господь, кто слово худое о пастыре или его ближнем окружении скажет, усомниться в их миссии или в самой вере. Такого сразу же брали на заметку и своевременно принимали жесткие и решительные меры. Где-то раз в полгода устраивались торжественные богослужения, на которых часть паствы добровольно принимала мученический венец, уподобляясь Агнцу, кровью которого должны убеляться белые одежды остальной братьи. Понятное дело, что жертвы назначались из недовольных. Да и с добровольностью не все так гладко было. Многие догадывались, что разгадка поведения обреченных, смиренно идущих под жертвенный нож, кроется в напитке, подносимом мученикам незадолго до смерти. Однако проверить предположения не пытались. Да и как тут сомневаться, если чашу с напитком избранным подносил чистый телом и душой отрок, который выступал в ритуале последней искупительной жертвой. С недавнего времени подобные службы участились. Теперь их стали проводить едва ли не раз в две недели. А все потому, что братья прогневало Создателя своим безверием и грехами. Наслал Господь кару в виде гигантского двуглавого змеи, поселившегося в переходе между Газпромом и университетом. Университетовцы-то вовремя спохватились, да и подорвали выходы из перехода на свою станцию. Тем паче, что особого мира с соседями у них не было. А белое братство замешкалось и теперь подвергалось нападению монстра. Вот совет старейшин после долгих раздумий и решил не закалывать жертв ножом, как прежде, а посылать их сражаться со змеем. Коль победят, честь им и хвала, а нет, пожертвуют жизнями ради веры святой и братьей. Сытый аспид пару дней не проявляет никакой активности, переваривая пищу. Паства, конечно, роптала, требуя извести гадину с помощью оружия, но архангел Новофей разводил руками, дожидаясь знака небес. На все, дескать, воля Творца, и ни один волосок с головы человека и даже чешуйка со змеи не падает без согласия его. А недавно приключилось архипастырю видение. Будто бы некий отрок юный о золотых волосах, ликом светел и прекрасен, должен того змея истребить. Точь в точь, как у пророка Исаии. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Во все концы Харьковской подземки разослали братьев с описанием примет того дивного отрока. И награду объявили великую тому, кто доставит подходящего по описанию ребенка или хотя бы укажет место его нахождения. И вот чудо-дитя вроде наконец-то нашлось. Сбудется ли пророчество? От Бога ли или от лукавого было видение архангельское? Церемония покажет. Разумеется, Данька всего этого не знал. Никто ему не говорил ни о том, кому именно попал он в руки, ни в каком ритуале предстоит вскоре участвовать. Его досыта накормили, напоили, заставили пройти какое-то омовение, на его взгляд, мало чем отличающееся от обыкновенного купания. Разве что тем, что девица, помогавшая парню мыться, натерла его неким остро пахнущим составом, от которого кожа запылала огнем, а глаза начали слезиться и чесаться. И вообще, может, ему неудобно, что его, как маленького, купали, причем девушка оказалась всего лет на 5 или 6 старше самого Данилы. После купания мальчику вернули старую одежду, велев надеть поверх традиционный здесь белый балахон. На сей раз точно белые, а не сероватый, как у большинства. На волосы возложили какой-то дурацкий венок из колючек, едва не царапающих кожу. Потом, натянув на голову черный мешок и схватив с обеих сторон под руки, куда-то потащили. Шли не очень долго. А когда Даню освободили от мешка, то он увидел, что и впрямь находится в метро. Значит, странный голос, услышанный во время беспамятства, не соврал. Станция «Госпром» напоминала старинный склеп, очень длинный и мрачный. На полу серая мраморная плитка, такой же, только отполированный до зеркального блеска, облицованы традиционные для подземки массивные колонны. И везде преобладают ломаные линии. Они начинались сверху колонн и переползали на потолок, тоже какой-то уступчатый, нервирующий. Только перроны у туннеля выглядели чуть веселее. Наверное, из-за того, что стены облицованы разноцветной плиткой – черный, белый, серый и голубой. Бронзовые буквы надписей «Держпром» частично отвалились, но украинское название станции читалось, потому как на месте пропавших букв остались повторявшие их темные контуры. У мраморных ступеней толпились люди, одетые в белые балахоны. Мужчины, женщины, старые и молодые, молодых больше. Детей не наблюдалось. Они вообще плохо рождались в постъядерном мире, а уж тут, во владениях Белого Братства, где проповедовалась больше духовная, чем плотская любовь, и подавно. Оттого на Даньку смотрели с нескрываемым любопытством, как на редкую диковинку. Толпа была разделена на две части. Та, которая побольше, группировалась вокруг архангела Навуфея, облаченного в особо праздничные одеяния. Голову владыки венчала богато расшитая высокая шапка митра, а на груди висел на цепи массивный крест из тусклого желтого металла, усыпанный разноцветными каменьями. Причем к плечу со святейшим стояли его соратники-апостолы, тоже с крестами, но попроще, серебристыми и без камней. Все эти люди сосредоточенно нараспев повторяли непонятные Даньке слова «Иисус Юсмалос Эзодюс Христос» и косились на десяток фигур, испуганно жавшихся друг к дружке в паре шагов от остальных белобалахонников. Семеро мужчин и три женщины. И у всех на головах колючие венки, похожие на Данилин. Вокруг стояли с автоматами наперевес дюжие молодцы наподобие тех, которые сторожили мальчика, из чего он заключил, что им и ему уготована одна и та же участь. Но какая? И тут с противоположной стороны станции донесся непонятный громкий звук. Словно лопнул гигантский пузырь, и оттуда с шумом вырвался воздух. То ли свист, то ли шипение. Все люди без исключения принялись истово креститься. Молитва, или что там оно у них значило, зазвучала громче и чаще, срываясь на истеричный вопль. Архангел подал знак, и один из апостолов подал ему большую желтую чашу, в которой что-то плескалось. Навуфей воздел ее высоко к потолку и медленным, осторожным шагом подался в ту сторону, откуда, не прекращаясь, исходили странные звуки. Его окружение осталось на месте, а вот Даньку и увенчанных погнали вслед за пастырем. В центре платформы, не доходя до источника странного звука, архангел остановился и, повернувшись к пареньку, протянул сосуд. «Прими, чадо!» — изрек громко и возвышенно. «Сие есть кровь Матери Мира, Марии Деви Христос!» Мальчик шарахнулся в сторону, не желая брать чью-то там кровь, но конвоиры удержали его за плечи. Один из них взял сосуд из пастырских рук и насильно вложил его в руки Данилы. «Испей, отрок, причастись святых тайн!» Вроде бы и ласково, но с плохо скрываемой злостью велел старик. «И да зарит тебя божественный свет, Фохат!» Даня с ужасом смотрел на приближающуюся к губам чашу, в которой плескалась какая-то густая жижа и впрямь походившая на кровь. Пахло от нее приторно-сладко. Охранник сдавил его плечи крепким захватом, так что мальчик не мог пошевелиться. Второй конвоир схватил за волосы, оттянул голову назад и насильно влил в рот парнишке пару капель влаги из сосуда. Закашлявшись, Данька проглотил снадобье. Как-то сразу расслабился. По телу разлилась приятная теплота. Голова сделалась легкой-легкой, а на душе стало радостно. Объятия, мешавшие Даниле двигаться, ослабли. Но он уже и не думал сопротивляться, а сам потянулся к чаше, желая вкусить еще чудесного напитка. Однако архангел запретил, сказав, что сначала следует напоить остальных жаждущих, а себе оставить последний глоток. Какой жадный старикан! Жалеет для Даньки угощение, а его ведь так мало, если каждому по глотку, а то и по два, то что же тогда останется? Правда, лис? Ой, а ведь и правда, это он, пустынный лис, стоит себе у ближайшей колонны, надвинув на глаза старую широкополую шляпу Стетсон и знаками показывает Даньке, чтобы тот не выдавал его присутствие. Хорошо, Джейк, он никому не скажет. «Но как?» «Все вопросы потом», — шепчет пустынный лис, тенью скользя мимо охранников и оказываясь за плечом мальчика. «Привет, мелюзга!» «Привет, Джейк!» — также беззвучно отвечает юный следопыт. «Во имя Пречистой Матери Мира примите причастие!» — елейным голосом возвал к обреченным отец Навуфей. «Обноси их, чадо!» «Погоди-ка!» — лис кладет на плечо Дани невесомую руку. «Загляни в чашу». Данила послушно смотрит в сосуд. «Что видишь?» «Сначала ничего, но потом...» «Ой, да здесь какие-то черви копошатся, извиваются, переплетаюсь друг с другом». «Ага, ну-ка, прикажи ему снуть, только потихоньку, чтобы никто не слышал». Данька пробует утихомирить мерзких созданий. Те на первых порах не хотят слушаться. Даня сурово супит брови и велит уже более решительно. Черви пугаются и притихают, застывают, свернувшись в единый клубок. «Вот, теперь хорошо», — кивает Джейк. «Можешь поить остальных, а мне пора». «Но мы еще встретимся?» «Непременно», — улыбается пустынный лис, медленно растворяясь в воздухе. Мальчик поднес чашу каждому из увенчанных, и те с помощью охранников сделали по паре глотков. Когда сосуд почти опустел, Данила, как и указал архангел, допил остатки эликсира. Навуфей с любопытством посмотрел на жертв, после чего кивнул охранникам. Те тычками автоматов погнали обреченных к ступенькам перехода на станцию «Университет». Доносящийся оттуда странный шум стал громче. Несчастные брели, словно сомнамбулы, не осознавая, где они и что с ними хотят сделать. Данька шел вместе со всеми. Ему не было страшно, только любопытство распирало. «Что же это там шумит?»